Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 23 мая, в эфире Арцахского общественного радио, русскоязычная программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Лидеры двух политических партий Арцаха подписали меморандум о сотрудничестве. Итальянский депутат о праве народа Арцаха на самоопределение. Сегодня в школах республики прозвенел последний звонок учебного года. В Баку совершил самосожжение еще один ветеран Карабахской войны. Блок спортивных новостей. Итак, подробности новостного блока. Председатель партии «Свободная Родина» Раик Арутюнян и председатель Демократической партии Арцаха Ашот Гулян подписали меморандум о сотрудничестве, в котором стороны выразили твердое намерение углубить сотрудничество между двумя партиями на период деятельности Национального собрания НКР 6-го созыва. Председатель Демпартии Ашот Гулян высоко оценил сотрудничество между двумя партиями в Национальном собрании за минувшие 10 лет. В свою очередь, председатель партии «Свободная Родина» Раик Арутюнян отметил, что эта договоренность придаст новый импульс политической арене Арцаха. Лидеры двух партий выразили уверенность, что деятельность нового парламента лишь выиграет от сотрудничества, закрепленного меморандумом, и она должна служить на благо народу и стране. В мероприятии приняли участие представители руководящих органов двух партий. Права наций завоевывались нелегко не только на Южном Кавказе, но в свое время и в Италии. Об этом заявил депутат Сената Италии Серджио Дивина. В Сенате Дивина является вице-председателем фракции «Лига Севера» и автономии, поддерживающей автономию и независимость регионов Италии. На вопрос, в каком ключе он рассматривает борьбу Нагорного Карабаха за международное признание, Дивина заметил, что знаком с этим конфликтом достаточно хорошо, как и с подобными ему в Косово, Палестине. Готовых решений нет, но есть дипломатические ситуации, где можно вести поиск решений, добавил Дивина. На его взгляд, примером поиска и нахождения общих решений между разными этническими группами может стать его родная провинция Трентино-Альто-Адидже, Южный Тироль. Здесь со временем смогло найти общий язык итальянское и немецкое население, группы, очень не схожие между собой, а также ладины. Подходы, которые использовались при этом, можно изучать, они могут оказаться подходящими и для Нагорного Карабаха, отметил депутат Сената Италии Серджио Дивина. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Анахит Мхитарян, Георг Мусаилян, Анна Сукесян, Давид Карапетян, Кёкушин Карате Марзазевит, Кавказի чемпион, Европայի արծաթե եւ բրոնզե մեդալակիր, մարտարվեսների օլիմպիադայի փոխ-չեմպիոն, Գերմանիայի եւ Բուլղարիայի բաց առաջնությամբ չեմպիոն, աշխարհի առաջնության բրոնզե մեդալակիր. Արմեն Հակոբյան, ջուդո մարզաձևից Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի բազմաթիվ մրցույթների հաղթող Ֆրանսիայի փոխ-չեմպիոն. Դուք բարձր եք պահել դպրոցի պատիվը, թե առարկայական օլիմպիադաներում, թե մշակութային, թե մարզական մրցույթներում։ Տնօրինության անունից շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ։ Մենք հպարտ ենք։ Ձեր հերոսները ձեր տանն են, խնդրեք եւ կգտնեք։ Ուզում եմ, որ չմոռանաք ձեր հայրենիքը, երբևէ չմոռանաք հայրենիքի կատարածը։ Дорогие учителя русского языка и литературы, вы нас учили Родиной гордиться и любоваться красотой полей. Вы нам читали лучшие страницы из жизни лучших на земле людей. Мы помним Пушкина с горящими глазами и взгляд Есенина небесно-голубой. И мудрый Блок, все жив, стоит пред нами. Все в нас, те чудные мгновения оставили неизгладимый след. Спасибо вам! Мы сбережем вовеки сожженный вами негасимый след. We would thank our English teachers for teaching us to love the English language. Thank you for giving such... В Баку совершил самосожжение ветеран Карабахской войны, сообщает агентство «Вести АС». Житель Баку Нуриев Джахгун Эйвазоглу 1971 года рождения на глазах у родственников облил себя бензином и поджег. Родственники потушили огонь, но спасти Нуриева не удалось. Он скончался от ожогов спустя 8 часов в больнице. В ходе предварительного расследования было установлено, что Нуриев был холостым, нигде не работал и некоторое время проживал у родственников, около дома которых и поджег себя. Нуриев участвовал в Карабахской войне, что, вероятно, наложило отпечаток на психическое состояние мужчины, отметили в прокуратуре Азербайджана. В текущем году это уже 12-й акт самосожжения в Азербайджане. Шестеро из них были ветеранами Карабахской войны. Хотя азербайджанские власти не публикуют официальную статистику самоубийств, однако, согласно сообщениям азербайджанской прессы, в прошлом году было совершено 159 самоубийств. Особенность проживания талыша и всех национальных меньшинств Азербайджана заключается в том, что они существуют в централизованном унитарном государстве автократического типа, где в провинциях власть сосредоточена в руках руководителей районных администраций, назначаемых по рекомендации президента республики. Об этом говорится в статье научного сотрудника отдела Кавказа Института стран СНГ Дарьи Харитоновой под заголовком «Национальное движение талышей в Азербайджане», опубликованной на информационно-аналитическом портале «Материк». Как это отмечается в материале, примечательно, что высшее звено в талышских районах назначается, как правило, из неталышей, что повторяет советскую систему управления. Вопросы же, связанные с национальной идентификацией, в последние годы занимают важное место во внутренней политике Азербайджанской республики и поэтому характеризуются высоким градусом эмоциональной напряженности, пишет Харитонова. По словам автора статьи, вопрос о численности населения талышей является предметом споров многих экспертов. Согласно официальным данным Азербайджанского государственного комитета по статистике, в 2009 году в республике проживало 112 тысяч талышей, но существуют другие точки зрения. Так, некоторые зарубежные эксперты считают, что по самому пессимистическому прогнозу в Азербайджане должно проживать до 300 тысяч талышей, а по оптимистическому – примерно полмиллиона. Талышские активисты, к примеру, политолог Абоз Зода, полагают, что общая численность талышей в Азербайджане составляет 1,5 миллиона человек. Человек, говорится в публикации. Блок спортивных информаций. В Ереване состоялось первенство Армении по национальному традиционному карате с участием команды НКР во главе с тренером Арамом Геворкяном. Первые места в своих возрастных категориях завоевали Сергей Амирян, Михаил Мхитарян, Тигран Акопян. Вторые – Тигран Геворкян, Горегин Григорян. Третьи места – Эрика Ванесян, Тигран Акопян и Андрей Петросян. Призеры турнира были награждены медалями и грамотами. В городе Загреб, Хорватии, состоялся чемпионат Европы по самбо среди взрослых с участием спортсменов НКР во главе с тренером Эрнестом Мирзаяном. В весовой категории 57 килограммов второе место завоевал Эрнест Айрапетян. Третье место 74 килограмма Маврик Насибян. Оба спортсмена награждены медалями и грамотами. В Ереване прошел республиканский турнир по легкой атлетике памяти Гарника Гукасяна с участием команд Еревана, Марзов Армении и НКР. В беге на 800 метров первое место завоевал Ашот Айрапетян, второе – Стелла Тамразян, она же была третьей в беге на 400 метров. Арцахские спортсмены-призеры были награждены медалями и грамотами. И еще одна спортивная информация. Госкомспорта НКР провел в городе Мартакерте первенство республики по вольной борьбе с участием 80 спортсменов. Турнир проходил в 12 весовых категориях, из коих в 11 победителями стали воспитанники Мартакерской, а в одной – Мартунистской детско-юношеских спортивных школ. Призеры были награждены грамотами и денежными призами Госкомспорта. Информацию предоставили из Государственного комитета по спорту Нагорно-Карабахской республики. И о погоде. В воскресенье 24 мая на территории НКР ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и грозы, ветер юго-западный 5-10 с усилением при грозе до 20 метров в секунду. Термометры покажут 10-13 тепла ночью, днем 17-22 градуса выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.